Падкасты Радыё Свабода. Як у вас нарадзілася ідэя напісаць дысертацыю пра пасляваенную перабудову Менску? Это было, в принципе, только случай, потому что я был включен в работе сборника о послевоенном развитии Советского Союза. А моя задача была писать часть о демографии и урбанизации. Именно в этот момент у нас пришли гости из Белорусского государственного университета, которые меня пригласили в Минск, а я попал туда в настоящий социалистический город и сразу же решил, что я должен сконцентрировать мою вторую диссертацию именно на эту задачу. Я приехал туда вечером, и у меня было ощущение, что это искусственный город. У меня не было идеи, где я вообще нахожусь, потому что я видел там русскую классицистическую архитектуру и не нашел корни настоящего белорусского города. Звертая на себе увагу великая колькасць крыніц беларускіх кніг, газет і архіўных дакументаў, выкарыстаных у вашай манаграфіі, як доўга вы працавалі над сваёй дысертацыяй? Я работал над второй диссертацией приблизительно 6 или 7 лет. Я ездил в Минск 97-го до 2004-го года, и мне кажется, что я прожил не только в Минске, а особенно в архивно ровно 9 месяцев. Это обозначает, что книга действительно твердое Рождество. Ахапіць усю вашу салідную манаграфію ў рамках кароткага інтэрв'ю вядома нельга. Але я выбраў тую частку, дзе вы пішаце пра першыя генеральныя планы 30-40-х гадоў 20-га стагоддзя. На вашу думку, ці быў у Менску пасля вайны шанс на захаванне і рэстаўрацыю старой архітэктуры ў гістарычным цэнтры? Праблема состава или просто в том, что город был полностью разрушен. Это давало русским архитекторам из Ленинграда, из Москвы повод создать что-то новое, а именно социалистический город. По-моему, было бы возможно и сохранить часть традиции, предпосылка была бы и уважать еврейское наследство, а это не произошло, потому что город в демографическом измерении полностью изменился. Это было после войны другое общество, разрушено из-за сталинизма и из-за национал-социализма. Так вы лічыце, что социалистичный город было вырешено створить тому, что были великие разбурені, изменилась демографическая ситуация? Это именно так. Ситуация в Минске давала специалистам шанс испытывать что-то новое. Идея социалистического города – это скорее всего утопия, потому что Маркс и Энгельс не точно определили, что это такое. Они предлагали создать что-то иное, чем, например, типичный капиталистический город, как Лондон. В связи с тем, что в Российской империи совершенно другие традиции насчет урбанистики, эта идея не мог действовать. В положительном смысле советские архитекторы действительно постарались создать какой-то город солнца, который приятно для рабочего населения. звяртаюць на сябе ўвагу вашы тэарэтычныя высновы. Напрыклад, калі вы пішаце пра ўрокі рэканструкцыі Менску, вы сцвярджаеце, што з прычыны урбанафобіі камуністычных валадароў ідэя сацыялістычнага гораду ператварылася ў сваю процілегласць, і Менск, па сутнасці, стаў дэурбанізаваным кангламератам аддаленых ад гарадскога цэнтру мікрараёнаў вёсак. Адкуль, на вашу думку, у камуністаў была урбанафобія, і ці сапраўды Менск гэта антыгорад, дэурбанізаваны? Противоречие, по-моему, состоит в том, что с одной стороны большевики постарались создать сильную индустриализацию, а с другой стороны они постарались пойти другой путь, чем капиталистический Запад. А это обозначало, что идеал состоял в том, чтобы сравнивать положение в деревне и в городе. Это, в конце концов, никогда не удалось. Проблема Минска, по-моему, состоит в том, что до 60-х годов в стране не существовало или не действовало планировку районов. Все ресурсы были концентрированы на столицу, и последствия потом был сильный демографический рост, и все развитие зависело от того, как можно было распределить жилье для мигрантов, новопереселенцев. Так само вы пишете, что мэтай стварэння міту пра партызанскую рэспубліку было здабыць большую аўтаномію ад Масквы. Гэта гучыць вельмі нечакана, на падставе чаго вы робіце такую выснову? Может быть, в этом отношении я слишком спонтанно излагал свои мысли. Я просто удивился о том, что существует обозначение как «город-герой». Там опять какие-то противоречия, потому что Брежнев только в середине 70-х годов дал городу Минск какие-то прибыли, престижи. И поэтому у меня возникла идея, есть ли миф партизанской республики в положительном смысле не что-то обозначает республики от Советского Союза, есть ли там какие-то корни самостоятельности, и произошло это не так же из кружки белорусов-коммунистов. Короче говоря, это, так сказать, провокативный тезис. Менскі мастак і літаратар Артур Клінаў лічыць, што пасля вайны савецкім архітэктарам удалося ў цэнтры Менску ўвасобіць у жыццё ідэю утапічнага гораду сонца. Вы згодныя з такой высновай? Это тоже провокационный тезис, но я согласен. Я с большим удовольствием читал его книжку, и мне нравится идея, что между городскими утопиями 16 века и с современным послевойным развитием Минска какие-то параллели. Город солнца обозначает, что в городском пространстве существуют какие-то феодальные признаки, кроме архитектуры неоклассицизма или социалистического реализма, можно действительно подумать о том, что это обозначает. А если Артур Клинов использует какую-то риторическую игру, он, по-моему, на правильном пути, потому что об этом тезисе можно творчески спорить и решить, какие развития мы сможем ожидать в будущем. Калі вы апошні раз былі ў Менску? Я был в Минске полтора года тому назад. На этот раз я уже не ездил туда, как специалист города, меня интересует окружающей среды, а у нас было, во-первых, исследовательский проект о Беловежской пуще, а во-вторых, о национальном парке Припятский. Это для меня сейчас новый вызов, чтобы заниматься белорусской историей. Ну, раз вы были полтора года назад, так вы, видать, ведаете про новобуды у центре города. Хмарачос на замчище, отель каля цирку, дом чижа. Як вы их оцениваете? И проявы яких процессов, на вашу думку, з'являются то, что отбывается в Менску? Ці не перемагає у Беларуси по-ранейшему вёска город? Можно сказать, что это уже не мой Минск. Минск – это для меня город 2000 года. Когда я сейчас поеду в Минск, у меня ощущение, что старый сталинистический центр уже не принадлежит главному вниманию. Это зависит от пространства и от того, что действительно там возникают много небоскребов, новые символы, которые, может быть, должны обозначать, что Беларусь – великая держава. Разумнее было бы найти белорусскую идентичность в том, что это переходная страна. Она связывает Запад и восточную части Европы. Ты можно было обойтись без такого умешивания у старый сталинский центр? По-моему, архитекторы даже нашли разумнее решение, потому что в старой части города возникли много ремонтированные здания, там много кафе, там можно встретиться, там можно поговорить, попить кофе, попить чай, читать газеты. Это уже обозначает атмосфера европейского города. Все-таки для меня важно, что местные власти уважают сталинистическую архитектуру, а именно поэтому, как историк, сожалею о том, что они частично снесут какие-то здания, например, старые здания вокзала. Мой любимый район города – это жилье район тракторного завода. Даже в опасности, короче говоря, историческое наследство мало. Это должно не только создать опять искусственно, как ратуша, но те артефакты, которые можно увидеть, обязательно должны сохранить. Какие порады вы бы дали будущим белорусским менским архитекторам? Я должен повторить, что архитекторы на правильном пути. Когда я первый раз попал в Минск, я больше всего сожалел о том, что в центре города нет велосипедистов. Я советую вам создать больше дороги для велосипедистов. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.